гуру. Соберу вас, как когда-то собирал на земле. Не кончилось ничего, продолжение будет. Вот придете ко мне и буду смотреть, кто что принес. Кто-то придет с пустыми руками, а кто-то с корзинами, наполненными доверху. Кому-то нечем будет со мной поделиться, а у кого-то и времени не хватит, чтобы свой опыт богатый и накопления свои показать. Все осмотрю и спрошу, как жили, будучи предоставлены самим себе, как бы одни, как бы забытые. Кто-то порадует, а кто и огорчит. Нить связи приблизит и даст возможность встретиться там, где земля и земное не будет уже отделять, как отделяет теперь. Но даже и теперь отделение в духе. Кто от меня отделился и решил, что покончено все, тот отделен от меня, будет в надземном. Кто сохранил нити сердца, с тем встретимся вновь.